Глава 1. Февраль 1864 года. Ричмонд. Полгода. Ничтожно малый срок с момента создания из Конфедерации Американской империи. Но и его хватило с избытком для того, чтобы крепко-накрепко зацементировать доставшуюся и удержанную нами власть. Вот уж действительно, если нечто ценное попало в чьи-то цепкие лапы, то без огромных усилий это не вырвут. А власть – действительно огромная ценность для понимающих людей. Вот ее нам и удалось не упустить, что не могло не радовать. Просто вывески поменялись. Да появился прочный фундамент в лице конституционной монархии с императором, принадлежащим к одному из наиболее известных домов Европы. В остальном же… Вот что изменилось из-за того, что генерал Боригар стал не временным диктатором, а председателем правительства и канцлером империи. Особо и ничего. Учитывая заключенные договоренности о его несменяемости против собственной воли, а также тот факт, что его дочь Лаура теперь была официально помолвлена с юным императором. Тому сейчас было около 16 лет. Лауре 14. 2 года вперед и состоится торжественная свадьба, еще сильнее привязывающая династию Романовых к находящейся по другую сторону океана свежерожденной империи. Себя, конечно, я тоже не мог обидеть. Опять же, договоренность о браке, приложенная к посту министра тайной полиции и вполне заслуженному авторитету не только в дикой стае, но и во всей армии. С кем? С Ольгой, дочерью Константина Николаевича Романова, того самого записного либерала и незадачливого наместника в Польше. Ясен пень, что брак ожидается чисто политический. Да и сама будущая невеста сейчас всего 13 лет от роду. Но это не столь важно само по себе. Есть четкая договоренность. От нее отступать не принято. А значит, никуда не деться с подводной-то лодки. Да и к чему той стороне совершать резкие и необоснованные телодвижения? Российской империи выгод от союза с нами ничуть не меньше, а то и больше. Поддержка против возможных конфликтов с Англией и Францией. Экономика. Взаимовыгодный обмен технологиями. Особенно оружейными, прочие полезности. Нет, тут особых подстав ожидать не стоит, хотя и в благодушие впадать вредно для здоровья. Особенно если вспомнить некоторых наших искренних и последовательных недоброжелателей при дворе Александра II Романова. Профранцузская партия во главе с Горчаковым, пусть несколько утратившим позиции, но отнюдь не отстраненным от власти. Малость прижухшие англоманы, опять же, опирающиеся на старую добрую традицию союзничать с островным государством даже там, где делать этого ну совсем не следовало. Иные, индивиды, также имевшие свое особое мнение, идущие вразрез с тем курсом, по которому двигалась империя. Именно империя, а не то слабое и зависимое нечто, которое они желали сделать из России, как уже попытались тогда еще в 1825 году. К счастью, не получилось. Но то была лишь первая попытка. Уж мне ли этого не знать? Мыслей хватало. Только где взять время на полное их обдумывание? Особенно сейчас, когда недолгое путешествие по улицам столицы окончилось. И закрытый экипаж остановился во внутреннем дворе бывшего Белого дома КША, а ныне Малого Императорского дворца, в котором жил и даже пытался по-серьезному вникать в дела управления империей Владимир Александрович Романов, в 16 лет ощутивший на своей голове тяжесть короны. Короны, на которую он по своему положению аж третьего сына Александра II, имел очень мало шансов. Особенно учитывая тот факт, что оба его старших брата, Николай и Александр, отнюдь не разочаровывали своего отца уровнем разума и умения себя поставить. Да, в России его тоже ожидало светлое будущее, но не корона и прилагающаяся к ней власть. Так что за шанс юный Романов ухватился обеими руками, сходу согласившись на некоторые жесткие условия, которыми будет обставлено его правление. Конституция, несменяемость немалой части доставшегося кабинета министров и его председателя, заранее оговоренная невеста, будущая императрица. Иные, менее значимые факторы. Понимал стервец, что со временем некоторые прутья золотой клетки могут ослабнуть сами по себе. Насчет же изъятия либо ослабления других можно будет договориться. пока же Владимир вел себя воистину безупречно, и даже сверх того. Что значит «сверх того»? Его абсолютно искреннее желание учиться управлению доставшейся империей, готовность слушать и слышать советы, после чего принимать их, попытки найти общий язык со всеми важными персонами и расположить их к себе, вместе с тем не ставя себя в однозначно зависимое положение. Ну и сбор информации обо всех и обо всем. Куда ж без этого важного элемента. Плюс полная поддержка оставшейся в России семьи, что готова была предоставить и немалую талику денег, и разного рода документацию, помогающую заручиться дополнительными рычагами воздействия. А рычаги бывали разными. «Приехали, командир». Гулко так рыкнул О'Рурк, открывший дверь снаружи. «Чего прикажете дальше?» «Как и всегда, сопровождать». Улыбка на грубом, не особенно-то и озаренном интеллектом лице ирландца. Вот уж действительно, как был по своей сути сержантом диких, так и остался, несмотря на то, что низший офицерский чин по совокупности заслуг таки да, получил. Только вот следующий шаг по перенесенному из Российской империи табелю о рангах он уже вряд ли сделает. Не с его довольно ограниченным интеллектом и узким кругозором. Хотя О'Рурк и так был более чем доволен своим взлетом. От нищего эмигранта без каких-либо внятных перспектив до личного охранника одного из первых лиц империи. Удачный путь, дающий огромные возможности пока не существующим детям. Иду к главному входу дворца, а попутно любуюсь на общее оформление, как самого строения, так и на изменения прилегающей территории, как водится, огражденной от внешнего мира высокой оградой. Прежний полуаскетический минимализм времен республиканства постепенно замещался элементами иных стилей. Благо недостатка в хороших архитекторах не имелось. Российские, испанские и из местных колоний, имеющие свои особенности и пристрастия. Конечно, полностью они себя смогут показать не тут, где не было перестройки как таковой, а скорее всего лишь добавление элементов декора, а при строительстве уже полноценного дворца. Не по лекалам зимнего в Санкт-Петербурге, само собой разумеется, иного, но не менее величественного, олицетворяющего собой мощь новой империи. Мощь, величие, размах. Собственно, эти три фактора незримо реяли над всем Ричмондом, который активно разрастался, достраивался и перестраивался, начав это благое дело, еще когда стало понятно, что война с США близится к победному концу. А уж потом, после сперва победы, а затем и преобразования республики в империю, хлынувшие сюда денежные потоки из Европы вкупе с контрибуциями, от янкисов пролились, словно ливень, на заметно пересохшую почву, вызвав бурный рост. Чего? Да почти всего. От новых особняков и гостиниц до фабрик, борделей и разного рода баров с ресторанами. Ричмонд реально рос во все стороны, превращаясь из довольно убогого и провинциального по меркам Европы городишки в нечто, способное лет через 10 стать настоящей столицей империи. Разумеется, если приложенные силы будут правильно использоваться, доводиться до ума и подкармливаться большим количеством золота и понимающих людей. Ну да это везде так. Дворец. Теперь это действительно напоминало дворец, по крайней мере, изнутри. Довольно простенькие интерьеры времен до Конфедерации. Незначительный период правления Дэвиса, этого первого и последнего президента. Затем переходный период, когда ставший символом победы в войне Боригар начал мало-помалу трансформировать бывший Белый дом в нечто более пригодное для не республики, но империи. Создание коей было уже предопределено. Просто оставался вопрос с личностью императора. Ну и совсем недавнее прошлое, когда все прояснилось, и тем паче Владимир Александрович Романов прибыл в Ричмонд со всей своей немаленькой свитой. Свита, к слову сказать, так тут и осталась, прилагая предельные усилия встраивания в империю, слияние элиты юга и себя самих. Ой, не зря среди свитских подавляющая часть, что мужчин, что прекрасных дам, были в свободном от брачных уз состоянии. Император Всероссийский прекрасно знал о силе влияния через брачные узы, равно как и о желании джентльменов юга стать аристократией низкораспелой, а крепко связаны с теми родами, чьи корни уходят далеко в глубину веков, и подтверждают это бархатной книгой, либо готским альманахом. Прислуга, опять же, новая, не чета старой, способная прикинуться чуть ли не бесплотными тенями, с многолетним опытом подобной работы, тоже, как и следовало ожидать, привезенная из-за океана. Они были везде, но не раздражали своим видом, а также не заставляли меня напрягаться сверхобычного, ощущая подобную способность у незнакомых людей. Взять тех же диких, некоторые из которых также обладали способностью красться ясным днем, будто диверсанты на ночной прогулке, мастера своего дела, особенно если брать индейскую составляющую, представители которых мало-помалу передавали сложную науку своим сослуживцам. Диких тут вообще хватало, как и в любых других местах столицы. Некогда чисто военная структура распространилась очень широко, сперва став костяком Министерства тайной полиции, а затем, не удовлетворившись зоной покрытия, вытолкнула из себя и несколько чисто гвардейских подразделений, которые именовались полками, но пока не доросли до штатного расписания. Впрочем, тут вопрос был не в желающих заполнить пустые вакансии, а в уровне кандидатов. Абы кому подобное не доверить, так что время терпит, да и пустые места пусть пока останутся. Лучше заполнить их настоящими профи, а не осетриной второй свежести, как порой поступают очень и очень многие. Особенно странным, как по мне, выглядит ситуация, когда гвардии начинают называть части, состав коих в бою-то побывать не успел. Нет, я все понимаю относительно уровня начальной подготовки, проверенности морально-волевых качеств, уровня мозгов и прочих нюансов, но не обстрелянные части – это по-любому элемент риска. К счастью, у нас и пока с этим все хорошо, и на будущее есть вполне себе подходящий рецепт. Циничный, довольно жесткий, зато гарантирующий, что элитная часть войск не останется без полноценной боевой практики. Далеко не первый раз появляюсь здесь. Чуть ли не каждый второй день, то тут, то там, по самым разным поводам и причинам. А пока так и не привык к новому облику здания. Вот уж и впрямь многое зависит от того, какое назначение у места, кто находится внутри и что просматривается в будущем. А будущее республики очень отличается от имперского. С какой стороны ни посмотри. Очередная открывающаяся передо мной дверь и... знакомые все лица, хоть пока мест и не в полном составе. «Доброго дня, джентльмены и единственная присутствующая леди!» Приветствую собравшихся, после чего устремляюсь в сторону беседующих Джонни и Марии. Эта парочка всегда найдет массу поводов для того, чтобы языками зацепиться. Общие профессиональные интересы сочетаются с повышенным любопытством сестренки, равно как с ее же желанием быть в курсе последних новостей. Джонни же как раз и любит фильтровать поступающие к нему на стол выжимки слухов, сплетен и прочей чешуи, чтобы получить в итоге несколько крупиц настоящего золота. И раньше неплохо умел, а сейчас так и вовсе наловчился. Матерым зверем тайного сыска становится мой друг с весьма неоднозначной репутацией и сложным прошлым. Зато и страх иудейский врагам империи внушать умеет. А вот что Вилли Степлтона, что его жены, по совместительству второй моей сестры, Елены Станич Степлтон, сейчас нет. И вообще нет в пределах что Ричмонда, что империи, что целого континента. Они сейчас в свадебном путешествии обретаются. Пусть и на землях, опять же, имперских. Только империя – это не американская, а российская. Что Елена там никогда не была, что Вилли. Последний так и вовсе не ожидал. И не планировал когда-либо оказаться в далеких и местами сурово северных краях, привыкнув почти все время своей жизни проводить в куда более мягком климате американского юга. Но вот пришлось. Или довелось, тут уж как посмотреть. «И все-то вам друг с другом беседовать», — хмыкнул я, подойдя к по уши завязшей в делах тайной полиции парочки, не связанных иными узами, помимо крепких дружеских. Наверняка о тех самых гадостях, от которых и на службе не продохнуть. «О них, братец». Не то промурлыкала, не то прошипела Мари, довольная тем, что теперь не просто занимается любимым делом, но еще и поднимается вверх по иерархической лестнице империи. До полноценной дамы в генеральских чинах еще далеко. Но и направление верное, и скорость подобающая. Плюс пара орденов на груди. Не самих, а лент, их символизирующих, понятное дело. Так и сегодняшнее наше собрание посвящено тоже не благоуханию оранжерейных цветочков. Политика порой пованивает, а порой просто смердит. Парфюмерия дипломатических ритуалов и красивых слов все скроет. Киваю, соглашаясь с Джонни. Уж он-то на правах моего заместителя владеет всей без исключения информацией именно по положению, а не по особой доверенности, как Марии и еще некоторых персон. Ай, да почти все тут собравшиеся знают более чем достаточно, посвящены во многое и даже сверх того. Хотя тот же Пьер Густав Тутан, де Боригар, имперский канцлер, де Юра второе лицо после императора, тот пускай и имеет полный доступ к государственным тайнам, но вникать стремится далеко не во все. Военные дела – это всегда пожалуйста и с предельным удовольствием. А вот изнанка имперского бытия – тут он с большой разборчивостью документы изучает, от некоторых не то что отмахиваясь, просто предпочитая перекладывать их на чужие плечи. На мои с Джонни, иногда на Тумпса с Пикинсом, министров, соответственно, иностранных дел. Тут его так и продолжали называть госсекретарем, чтобы путаницу не вносить. И промышленности. Раскланиваюсь с канцлером, обмениваюсь несколькими общими фразами, после чего оставляю того блаженствовать с бокалом вина, сигарой и в объятиях мягкого кресла. Пусть наслаждается плодами победы в войне и собственным положением, вполне заслуженным. Сейчас он по большей части символ, но все понимают, что по всем военным вопросам всегда готов и с предельным энтузиазмом. Стоящий у окна Пикинс, бывший дипломат, бывший губернатор и нынешний министр в области, о которой хорошо может судить лишь в общестратегическом плане. Собственно, прекрасно это понимает, потому и подобрал себе заместителей такого рода, которые знают толк именно в промышленных вопросах и не стесняются спорить с непосредственным начальством, порой просто просвещая его в узких вопросах. Более чем разумный подход и, сверх того, единственно верный в его случае. «Виктор, подойдите ко мне!» Отметив, что я двигаюсь примерно в его сторону, вымолвил Пикинс. «Уже здесь, Фрэнсис. Рад видеть вас в добром здравии и передайте от меня наилучшие пожелания вашей прекрасной супруге. Все, собираюсь нанести визит, вот только дела. Потому и встречаемся большей частью тут или в иных местах, когда прием или бал случается. Но я уверен, что супруга ваша довольна оживлением светской жизни». «Надеялась сама поехать в Санкт-Петербург, а частица этого прекрасного города пришла к нам сама». Не мог не подметить изменения старый опытный дипломат. «Была моя Люси женой посла, а стала одной из опор светского общества здесь, в Ричмонде, столица». «Имперская, а не республиканская». «И это тоже, Виктор. Быстро меняется мир. Единое государство, раскол, сецессия, война». «Победы, взлет, созданная нашими руками империя, в которой все действительно того достойные, получили возможности для себя, детей, внуков. Итак, дела по нисходящей линии. Нам с вами грех жаловаться, в отличие от тех же янки или мексиканских республиканцев. Первые втоптаны в грязь, где им самое место. Вторые и вовсе вынуждены были бежать, спасая собственные, прокопченные под жарким солнышком шкуры. А мы, с позволения сказать, сейчас на коне и продолжаем скачку». Министр покивал, соглашаясь, но потом откомментировал. «Скачки — это ладно. Главное, чтобы они не перешли в Родео. Я на Медне с госсекретарем за кофе и картами посидел вечерком. Так вот, наш Роберт серьезно обеспокоен. Считает, что тучи сгущаются. Пока не над нами, это я знаю. Но вот союзники, к происходящему у них приглядеться стоит». «Резиденты и в России, и в Испании бдят. И по чисто дипломатической линии, и по моей тайной. Держим, так сказать, руку на пульсе. И вы правы, Фрэнсис. Есть некоторые нехорошие тенденции. Жаль, что сегодня мистера Тумпса нет». Тут Пикинс лишь пожал плечами. Дескать, над случайностями мало кто властен. Невеликая проблема, обычная простуда. Но если человек получил от нее в подарок повышенную температуру, хреновое самочувствие и постоянный чих на ровном месте, то лучше ему и впрямь дома отсидеться, под наблюдением врача и в компании различного рода лекарств. Остальные министры отсутствовали. Но исключительно по причине того, что нынешнее собрание являлось, скажем так, неофициальным, а вдобавок посвященным той части дел государевых, которая порой выглядит, да и является чего уж там, весьма нелицеприятной. Политике оно было посвящено, в полной мере этого слова. Все ли собрались? Почти. Помимо отсутствующего по уважительной причине госсекретаря, функции Коева в немалой степени замещал Пикинс. По понятным причинам. Оставалось дождаться лишь одного человека, без которого начать было, ну, никак нельзя. Кого? Императора американского Владимира I Романова. Само собой разумеется. В юнош не бледный, но со взором горящим, а также увлекающимся, уже успел показать себя готовым вникать во все дела империи. А не только в те, которые отличались сколько-нибудь пристойным уровнем. Даже на базе побывать несколько раз сподобился, причем и на нижних уровнях тоже. Видел, так сказать, изнанку нашей работы, направленной на поддержание безопасности империи и населяющих ее граждан. Граждан, а не подданных по причине наличия вполне себе развитой, пусть и несколько переоформленной, в сравнении с изначальной американской конституцией. Стоило ли удивляться подобному? Не слишком, учитывая мои знания о его пути в привычной мне исторической ветви. Жесткий, волевой, готовый силовыми методами давить бунтовщиков. И уж точно не склонный к моральным рефлексиям и пагубным компромиссам в тех вопросах, которые являлись ключевыми. Тот самый мятеж 1905 года был подавлен при его активнейшем участии. Великий князь без сомнений и колебаний бросил на подавление мятежа опору империи, гвардию, и не думая обращать внимание на тявканье разного рода либеральствующих, а тем паче сторонников господ, революционеров. Вот гвардейцы и раскатали ублюдков тонким слоем. Одно жаль. Не дали развернуться князеньке по полной. Да и сразу после, под давлением общественности, выперли в отставку. Зря, очень зря. Потому как именно этот представитель династии был наиболее адекватным и умеющим понимать складывающуюся обстановку и правильно на нее реагировать. Но это там. А здесь? Здесь у юного императора имелись шансы стать еще более крепким. И к тому же чувствующим за спиной целую империю. Вот, кстати, и он. К счастью, тут дворцовый этикет был серьезно упрощен под прикрытием того, что новой аристократии крайне сложно будет быстро и без проблем научиться принятому в том же Санкт-Петербурге. Спорить же с теми, у кого в руках так и оставалась большая часть власти, Владимир Александрович не собирался. Вдобавок для 16-летнего юноши вся эта хрень с замысловатым этикетом ни разу не были близки сердцу и душе. А тут такой роскошный повод облегчить жизнь не только здешней элите, но и самому себе. Явление императора народу. Ну ладно, не народу, а лишь части высших сановников империи. Но это мало что меняло. Владимир, по молодости лет, явно считал необходимым даже в таком обществе держать себя на пределе возможного. Всеми своими словами и поступками – показывая и доказывая, что он действительно император, а не просто сидящая на троне кукла. Хороший подход, правильный. Именно таким он и нужен был. Потому именно его и выбрали из всего списка кандидатур. «Ваше императорское величество!» Склонился в поклоне Боригар, а за ним и остальные. «Император, а значит и церемониал должен присутствовать, пусть минимальный, но искренний». Думаю, что Владимиру еще там, в Питере, родичи и наставники преподали уроки, по итогам которых тот должен был научиться опознавать лесть высокой и средней степени. «Рад видеть вас, господа и дамы!» Взгляд императора поневоле остановился на уже хорошо знакомой ему Марии. Нет, оно и понятно, фигурка у сестры ой как неплоха, а у парня гормоны из ушей. Недаром несколько прибывших из Питера представительниц древних и благородных родов замечены за согреванием императорской постели. Частом согревании. «Прошу без лишних церемоний. Мы собрались здесь, чтобы... Прошу вас, канцлер!» Канцлера, то бишь Пьера Боригара, ныне герцога Геттисбергского, просить и не требовалось. Он знал, что должен был открыть сегодняшнее собрание в узком кругу. Вымолвив первые слова, начав обсуждение того, ради чего сегодня собрались. Кто-то предпочел присесть, некоторые продолжали стоять. То самое без излишних церемоний позволяло вести себя относительно свободно, ограничиваясь лишь естественными для Юга, а ныне Американской империи, рамками приличий. К тому же подвергшимися тлетворному воздействию родом из начала 21 века. «Мир меняется», – начал необходимое вступление Боригар. «Не только на нашем континенте, но и в пределах Европы начинается то, что мистер Станич немногим ранее назвал большим переделом. Образуются новые государства, меняются границы существующих, и это только начало. Наша империя обязана принять в этом переделе активное участие. Если этого не сделаем мы, другие получат все выгоды. «Послевоенный период», — тяжко вздохнул Пикинс, глядя то на Боригара, то на императора, то в потолок, на роскошную люстру с хрустальными подвесками, сейчас, понятное дело, не горящую по причине светлого времени суток. «В Сенате и Конгрессе найдутся те, кто будет ворчать. Реки золота, наполняющие казну, оставят ворчание всего лишь ворчанием. Министр Меммингер грамотно использует доходы по контрибуциям. Золотых приисков, экспорта хлопка и не только». Мари стесняться не собиралась, по полной используя свое присутствие на подобных встречах. Равно как и свое положение дамы, которую для джентльменов сложно перебивать без веских причин. Да и месяц назад таки допроваленный закон о предоставлении женщинам права голоса на выборах всех уровней не слабо так поднял ее авторитет и узнаваемость. Ведь именно она, Мария Станич, стала символом и лицом проведенной в империи реформы. Как ни крути, а первая женщина в государстве, достигшая не просто известности, а высокого чина и вполне официального статуса, да к тому же в самом Министерстве тайной полиции. Император благожелательно кивает, пользуясь очередной возможностью высказать свое расположение моей сестричке, после чего сам включается в разговор. «Я изучил отчет, поданный министром финансов, о состоянии дел в империи. Ему передана личная благодарность и пожелание и дальше служить столь же преданно и действенно. Отсутствуют какие-либо долги, и притока средств хватает как на текущие нужды государства, так и на различные прожекты». «И ведение военных операций, нынешних и будущих». «Их тоже, граф», — согласился Владимир с замечанием Джонни, который, как и все тут присутствующие, и не только, оброс не только чином, но и титулом, и орденами. «О войнах я и хотел поговорить. О Гаити, с которым мы уже воюем, а еще о других войнах, которые начались или скоро начнутся в Европе и других местах. Виктор?» «Почему ко мне обратились по имени? Как будущему родственнику, ведь помолвка моя с Ольгой Романовой, великой княжной и внучкой императора Николая I, уже состоялась. Осталось лишь подождать ее 16-летия, дабы перейти от помолвки к свадьбе. Такого рода договоренности не нарушаются в принципе. Себе дороже выйдет. Да и репутация монарших домов – это не абы что. Особенно таких, которые вот уже не первое столетие входят в первую пятерку мира по силе и могуществу. Гаити как фактор силы ничто, меньше, чем загнанная в угол крыса. Тамошних негров раздавят, причем показательно, используя процесс как послание нашим самым отдаленным недоброжелателям. И как некий укор европейским державам, которые давно должны были убрать скопившийся на заднем дворе мусор. Очень давно, начиная еще с момента резни всего белого населения, в 1804-м. «Послание императору Наполеону III?» «Да, мой император. Позволяю себе тень улыбки, адресованную именно что французскому властелину. Он поймет. И английской королеве, которой также не следовало бы принимать в одной из своих колоний столь омерзительное существо, как император Фастен I. Судьба которого сейчас висит между «прошу прощения за каламбур», виселицей и расстрелом у ближайшей стенки. Хотя нет, не ближайшей, а одной из стен в центре Порто-Пренса. Того самого города, который он и его выродки оскверняли с собой долгие годы. И время для этого необходимо? Неделя, вряд ли больше месяца. Для ответа особых раздумий и не потребовалось. Уже сейчас эскадра контр-адмирала Сэмса должна была обстрелять Порт-о-Пренс и обеспечить высадку десанта со средствами усиления. В ее задачи входит также блокада побережья, дабы помешать императору и его графам Омлетам и баронам Бульоном убежать обратно на Ямайку или в иные безопасные для них места. Открытый процесс над этим мусором лишь повысит авторитет империи. За эти же несколько недель нашими и союзными испанскими войсками будет взята под контроль большая часть гаитянской территории. Это не война, а так, легкая прогулка. Этакое сафари на райском острове. Одобрительные смешки собравшихся, прошедших через войну, видевших там творящееся или уж точно прикоснувшихся к ней. и понимание на уровне разума от самого Владимира Романова. Он на войне покамест лишь слышал, а вот бывать там или даже близ нее не доводилось. Но да какие его годы? Успеет еще с нашими-то обширными планами. «По предварительным договоренностям с королевой Изабеллой Испанской мы, Ваше Величество, получаем сам Порт-а-Пренс и те земли Гаити, которые находятся южнее. Это несколько более трети всей территории. Остальное отходит испанской короне. Готов вас заверить, что наши испанские союзники не станут серьезно пересматривать достигнутые договоренности. Это не в их интересах». «Генерал Смит верно говорит», — продолжал развитие поднятой Джонни темы Мария. «Империя получит нужные земли и очень выгодный для базирования наших эскадр порт. Морской министр уже готовится использовать гавань Порт-а-Пренса для постоянного базирования части кораблей. Главная проблема – это население, которое будет изначально враждебно настроено, и попытки наладить взаимодействие, с которым лишены смысла по целой связке веских причин». «Негры!» «Да, канцлер, негры», – хищно оскалилась девушка. «Духовные братья и сестры тех, которые устроили винчестерский кошмар и у себя еще большие кровавые беспорядки. Потому суд над замешанными в убийствах белого населения, своего Санто-Доминго. А после этого тем, кто не уберется быстро и по собственному желанию, предложить выкуп собственности по не слишком высокой стоимости и предложение покинуть новую провинцию империи в течение 1-2 лет. Пусть убираются хоть на Ямайку, хоть в так любящие их США, хоть еще куда. Нам до этого дела быть не должно. Министерство тайной полиции готово провести соответствующую мотивацию, ускоряющую реализацию этого плана. Тогда мы уменьшим количество враждебного населения и, к тому же, не испортим свою репутацию в глазах европейских держав. Добровольность выбора останется неприкосновенной». «Подтверждаю», — кивнул я, тем самым визируя сказанное сестрой. «Поддерживаю». Это уже Боригар высказался с абсолютно серьезным выражением лица. Тоже помнят виды Винчестера и показания выживших свидетелей, творимого свободными полками беспредела. Ну а за канцлером и остальные присутствующие теми или иными словами подтвердили одобрение плана. Дело было лишь за императором. А он, если что, ни разу не копия своего старшего брата. Того, который теперешний цесаревич, Николай Александрович. Славный либеральными завихрениями в голове и изрядно подпавший под влияние не то франкофилов, не то англоманов, не то сразу двух этих придворных фракций. «Передайте в канцелярию приказ подготовить указы. Я их подпишу, внеся изменения, если таковые понадобятся. Вы, канцлер, поможете в этом». Дождавшись, когда Боригар встанет и, поклонившись, подтвердит свою готовность все это сделать, император продолжил. «А сейчас о войнах, начавшихся, идущих и тех, которые скоро начнутся. Сегодня наша встреча проходит без военного министра, поэтому я попрошу вас, Виктор, вновь напомнить собравшимся о них». «Извольте. Начало этого месяца было ознаменовано войной прусско-австрийской коалиции против Дании за обладание Шлезвигом и Голштейном. Датский король решил, что может толковать знаменитый ребус в свою пользу, но, к удивлению своему, обнаружил, что ни Австрии, ни Пруссии подобное толкование не по душе. А поскольку вмешиваться в войну на его стороне никто не собирается, то показательная порка будет совершена довольно быстро и с печальными для Дании последствиями. Силы слишком уж не равны». «Наши с этого выгоды?» «Поставка Пруссии малой, пробной партии винтовых системы Спенсера и пистолетов типа «Вулканик», но разработанных уже мистером Спенсером с моим скромным участием, должна продемонстрировать прусским генералам и особенно их штабистам, что это стрелковое оружие куда лучше их игольчатого творения, которое выигрышно смотрится лишь в сравнении с тем кремниевым хламом, которым до сих пор вооружены австрийские солдаты. Также может появиться еще один потенциальный союзник в Европе. Пруссия является природным врагом наполеоновской Франции». «Рейнские земли», хитро прищурившись, напомнил о болевой точке для пруссаков Пикинс. «И еще притязание Наполеона III на постепенное притяжение, а затем поглощение немалой части южногерманских земель. Госсекретарь ведет активную переписку с Отто фон Бисмарком. И не он один, это уже камешек в огород Министерства тайной полиции. Но так это особенно и не скрывается от узкого круга лиц. Я доволен. перспективные по продаже оружия и по Бисмарку». Милостивое наклонение императорской головы состоялось. «Продолжайте, Виктор». «Возня Британии, Франции и Нидерландов у японских берегов. Большие силы туда не отправляют, понимая, что все равно додавят островитян. Заставив заключить мир на своих условиях». «Дикари», — скривился Боригар. «Будет у британцев новая колония. Или не будет, там и брать нечего, не считая никаких ресурсов, кроме ловли рыбы у берегов. Станут продавать им бросовые ценности товара за большие деньги, как всегда». Логично рассуждает Пьер, да только со своей колокольни. Человек этого времени, он никак не мог проникнуть взором в будущее, чтобы увидеть уровень угрозы, исходящий с этого острова, и от клятых японцев, доставивших охренительное количество проблем многим, очень многим европейцам, да и всей цивилизации. Не его вина в неумении разглядеть волчьи ямы под внешне безобидной травкой. Но моя прямая обязанность в том, чтобы сделать здесь и сейчас закладку на будущее. Незаметный знак сестренки, и вот она озвучивает как бы свой, а на самом деле общий взгляд на постепенно вырисовывающуюся, пусть покамест и незаметную проблему. В начале века великий император Наполеон I говорил о Китае очень здравые слова. «Здесь лежит спящий гигант. Пусть он спит. Если он проснется, он потрясет мир. Британцы не зря делают Китаю опиумные впрыскивания. Я опасаюсь, что Япония может оказаться очередным спящим чудовищем, которое пока недооценивают. Нужно следить, если что, вовремя реагировать». «Посольство!» — подхватил Джонни. «А еще торговая миссия. Небольшая, не поставляющая какие-либо современные вещи. Станки и тем более оружие. Зато при торговле можно видеть многое. Иногда то, что обычные дипломаты не узнают или не купят». Эти, по мнению Владимира Романова, незначительные действия были целиком и полностью отданы на откуп хоть ведомству госсекретаря, хоть моей конторе. Ожидаемо, более чем приемлемо, но в то же самое время немного тоскливо. Печально осознавать, что без моего послезнания спохватились бы лишь тогда, когда островной дракон не просто вылупился, но и расправил крылья и научился плеваться разрушительной силой пламенем. Сейчас же шалишь. Тут главное наблюдать, чтобы вовремя успеть подрезать крылья, вырвать клыки и огненную железу, а заодно и яйца тупым ножиком вырезать. И будет тогда такой малюсенький толстенький дракончик, сидящий на вершине Фудзиямы и предлагающий гейш и саке по сходной цене. Самое оно для потомков Аматерасу и будущих создателей на книжных страницах тентакливых монстров, гурятины с лолилюбством и прочие хренатины. Меж тем я переключился с Европы на Южную Америку, а именно на зарождающийся конфликт между Парагваем и Бразилией. Будут делить Уругвай. Этими тремя словами можно было передать всю суть конфликта между двумя куда более мощными странами. С одной стороны, бразильский император, с другой – парагвайский диктатор Франциско Лопес, превративший свою страну черт пойми во что. Этакий порочный плод военного лагеря и секты с собой во главе. Но самое интересное в том, что британские банки уже стали закачивать в экономику Бразилии немалые суммы. Займы, понятное дело, причем на условиях, с которыми император Педро II полностью согласен, да и его финансисты тоже. «Бойтесь донайцев, дары приносящих», — саркастически хмыкнул Пикинс, попутно подливая в бокал Херес. «Сити просто так никого не будет откармливать. Значит, они поставили на Бразилию». «Сомнительно», — парировал Джонни, также бывший в курсе моих размышлений и анализа, то есть выданного за онные послезнания и банальный здравый смысл. «Сити сейчас покорно короне так, как давно уже не случалось. А королева Виктория и лорд Пальмерстон с крушением доктрины Монро заинтересованы в странах Латинской и Южной Америки. Парагваем правит умеющий говорить и внушать доверие вперемешку со страхом Лопес. Но он пытается сделать страну самодостаточной, а не поставщиком сырья. Бразилия тоже хочет стать еще влиятельней, чем сейчас. Сила на силу даст взаимное истребление», — подвела итог Мария. «Британцы, по нашим сведениям, будут помогать Бразилии в аптекарских дозах и готовятся впутать в войну еще и Аргентину, чтобы уравновесить сильную парагвайскую армию». «И в этой ситуации нам лучше...» Император намеренно не закончил фразу, подвесив ее в воздухе, предлагал собравшимся самим закончить предложение, в меру своего понятия и разумения. Неплохой ход, показывающий, что он уже не мальчик, но муж. Юный, с недостатком практического опыта, но имеющий амбиции. А еще чуть ли не облизывающийся на довольно откровенное декольте Мари. «Ждать и наблюдать», – процедил Боригар, взирающий на ситуацию с позиции склонного к авантюрам полководца. Удачная, кстати, позиция в конкретном раскладе. «Сможем сами помочь тому, кому сочтем нужным. Когда обе стороны как следует изобьют друг друга. Или найдем подходы через испанских союзников». «Бразилия была португальской колонией, канцлер». «Знаю, Ваше Величество. Но есть Парагвай, Уругвай, может, Аргентина. Они – испанские колонии. Бывшие, а может и будущие. Частью. Ситуация с Гаити многое покажет». «Ага. Особенно степень возрастания аппетитов королевы Изабеллы». Эти слова не прозвучали, но все и так поняли, что не было произнесено вслух. Да и сама идея выждать до поры понравилась всем, кроме разве что Пикинса. Он по своей осторожности вообще не хотел бы вмешательства империи в назревающий конфликт. Точка зрения, имеющая право на существование, но маловыгодная для того государства, которое только-только оперилось и теперь нуждается в упрочнении своего положения на международной арене. Особенно если на горизонте маячит пусть и не горячее, но таки да, противодействие политике Британии, Франции, может и еще кого несколько меньшего калибра. Янкисов сюда приплетать смысла уже не имеет. Они вот-вот станут даже не вассалами, а частью империи, над которой никогда не заходит солнце. Собственно, основные темы, которые должны были быть подняты на этом небольшом собрании, оказались обсужденными. А раз так, то оно потихоньку так свернулось, перейдя сперва в разговор на общеполитические темы, а потом... Потом притомившийся Владимир воспользовался своим императорским статусом и вежливо так объявил, что вынужден заняться иными, но несомненно важными государственными делами. В частности, поработать с накопившимися документами, требующими его личного изучения. Затем, понимающе улыбаясь, испарился Боригар, следом Пикинс, а мы остались в совсем уж узком кругу. Я, сестренка де Джонни. «Знаю я, какие у него документы прочтения дожидаются. С большой такой грудью, которая едва корсетом сдерживается. Или с грудью поменьше, но с затейливой фантазией. Много чего из земель французских и итальянских вынесшее. Но кому я говорю это? Вик, ты сам в этих делах большой мудрец. Вайнона хоть и не болтушка, но мне и Елене многое порассказала». «Это она что, смутить меня думала? Меня интернетом закаленного и многие злачные заведения рубежа тысячелетий посетившего». Аж улыбаясь, причем абсолютно искренне, от всей широкой души. И Мари тоже. Понятно. Подколка обыкновенная, на которой она всегда гораздо, особенно в последнее время, компенсирующий рабочие будни эффект. Нормально. «Мне хоть когда-нибудь удастся заставить его покраснеть?» «Вика-то!» Радостно оскалился Джонни. «Он краснеет, только если долго сидит под солнцем, да еще, как говорили его подружки, в несколько интимной обстановке. Тебе этого не увидеть, ты его сестра». «Зато ты краснеешь». Обвиняющий перст ткнулся в грудь Смита. «Стоит тебя о Сильвии пораспрашивать, или о сыне, маленьком Филе, так сразу краской заливаешься». Пошло-поехало. Вот уж действительно два сапога пара. А Джонни порой реально краснеет, когда мои сестры пристают с вопросами насчет Сильвии в девичестве МакГрегор. И это при том, что они с ней хорошие подруги с самого детства, знают друг о друге почти все и делятся самым разным. Очень разным, однако. Джон вроде и должен это понимать, но все равно забавно. «Ну что, предлагаю к нам в гости на пару часиков. Согласен, амиго?» «И согласен, и надо. Найдутся и такие темы для разговора, которые не тут, не в императорском дворце поднимать». Серьезен мой друг и заместитель, но у него на то есть причины. У всех нас есть семейство Станичей и совсем уж близкого круга, в который Джон входит, однозначно и безвариантно. Да и Вайнона ждет, наверняка пылая естественным для нее любопытством. Скоро как присядет мне на уши, так не отцепится до тех пор, пока не получит очень подробное описание происходящего. Вайнона. Возможно, тут дело в ее индейской крови и своеобразном воспитании. Но эта девушка приняла сложившуюся ситуацию. Естественно, что ли? Политический брак? Дело житейское. Но только если я не собираюсь расставаться с ней и ей же пренебрегать. А уж этого я делать точно не собирался. Не после того, что нас с ней связывает. И не после того, как чуть было ее не потерял из-за тех ублюдков, которые устроили чуть было неудавшееся покушение на меня и Боригара. Оно, кстати, так и осталось пока безнаказанным. Клубок потихоньку распутывался. Но эти британцы слишком большие мастера путать собственные следы. То заводя ищущих в тупик, то выводя на подставные, либо не слишком-то и значимые цели. Но ничего, еще поквитаемся. А пока пора домой. Именно домой, ведь я окончательно прижился в этом времени. Оно теперь для меня по-настоящему родное. Пусть и не единственное.